Глава третья. Эдуард Саркисянц. «Ну что, господа, я вас поздравляю. Мы опоздали!» В голосе Брайана Олсена звучало с трудом сдерживаемое бешенство. «Первый отдел СО ВКС завершил отладку технологии проекта «Демон». И если не врет мой источник в штабе, пилотная партия кандидатов уже прошла весь комплекс первичных изменений. А это значит, что мы упустили огромный кусок пирога. Вы слышите? Кусок моего пирога! Вы уверены?» Стараясь не встречаться с начальством взглядом, спросил Эдуард. «Может, это игра на опережение?» «Какая игра?» Покрывшись пятнами, заорал Олсен. «У меня есть пофамильный список тех, кого 3 месяца назад отобрали люди Харитонова. В нем 126 человек. И знаете, что меня бесит больше всего? То, что ни один из вас до сих пор не может внятно объяснить, почему наш проект до сих пор в стадии обкатки. Вам не хватает денег, расходного материала, возможностей лабораторного комплекса, чего? Когда вы, господин Саркисянц, пришли ко мне в кабинет и робко предложили профинансировать вашу идею, я согласился и выделил не запрошенные вами жалкие 300 миллионов, а 1,5 миллиарда, так или нет? Что молчите?» «Так, помните, что я вам тогда сказал? Что идея перспективная, и вы готовы участвовать в ее реализации», процитировал Эдуард. «Нет! Вы помните только то, что вам выгодно», от души врезав кулаком по столу, заверещал банкир. «Я сказал, что готов финансировать проект только в том случае, если вы сможете мне гарантировать одно единственное условие. Какое, Эдди?» «Что мои, вернее, наши зомби будут первыми и единственными модификантами на рынке». «Именно! Ну и что вы мне скажете теперь? Первые и единственные – это демоны. А нашими зомби на рынке еще даже не пахнет». «А проект генерала Харитонова? Лично я узнал от него, от вас, и не далее, чем 3 недели назад», заранее понимая, что его аргумент неубедителен, пробормотал Саркисянц. «И что? Это повод для того, чтобы работать спустя рукава? Надо было сделать все, что необходимо для того, чтобы сигнальные экземпляры нашего проекта уже были готовы к использованию. И не сегодня, а еще вчера или позавчера». «Я делаю все возможное», глухо произнес Эдуард. «За последние 2 недели наметились определенные положительные тенденции в...» «Мне не нужны тенденции!» – перебил его Олсен. «Мне нужен только результат! И как можно быстрее и...» «Разрешите?» – подал голос Бен Гронер, до этого старавшийся держаться как можно незаметнее. «Я думаю, что торопиться уже не стоит». «Это почему?» Сцену с суждением своей правой руки банкир знал превосходно, поэтому слегка успокоился и с интересом посмотрел на помощника. «Как бы мы ни спешили, первыми стать уже не сможем. Надо смириться с тем, что сначала в ВКС поступят именно демоны, и вместо того, чтобы считать уплывающие не в наш карман деньги, начать искать слабые стороны продукции конкурентов. Самое главное, с чем нам надо определиться, это со стратегией выдвижения нашего товара на рынок. Лично у меня на сегодняшний день нет никакой информации по ТТХ модификантов Харитонова. Я не знаю самых элементарных вещей. Сколько их осталось после процедуры модификации, то есть на выходе? Как они выглядят? Сколько стоит процесс получения одного демона? На что они способны? Вопросов бесконечно много. А суть одна. Каким бы продуманным ни был этот проект, у него обязательно найдутся изъяны. Например, высокая стоимость. Или чрезмерный процент отбраковки исходного материала, или нестабильность психики модификанта. Я пока не могу сказать, как именно мы должны изменить своих зомби, чтобы во время презентации они выглядели на порядок привлекательнее демонов. Но обязательно придумаю. И вот тогда, внеся в проект необходимые изменения, мы сможем использовать детище Харитонова как ступеньку, чтобы опереться на него и шагнуть выше. То есть урвать не только тот кусок пирога, который генерал у нас увел, но и другие, на которые его модификанты не могут претендовать в силу своих конструктивных особенностей». «А что, не лишено здравого смысла?» – хохотнул банкир. «Итак, если я правильно понял, На первом этапе от меня требуется только информация о том, что такое демоны и с чем их едят». «Да, босс», – ухмыльнулся Гронер. «А мы придумаем, как заставить ВКС ими подавиться».